А чего к Фролу? Я к Корнееву побежал. Ну, твой заместитель распорядился, чтоб Сергеев машину дал. Колесников зашагал дальше по направлению к своей мастерской. Захар сел в кашовку и в это время увидел Ирину. Она стояла за деревом, прижавшись к стволу. Глаза ее были красными, губы чуть распухшими. «Вот видишь, а ты плакала», — проговорил Захар. «Теперь мне что, радоваться?» — спросила она. «Так слышала же». «Ну и что же, что слышала? Если бы все так легко и просто было. Ведь он... Как он-то мог?» Она на секунду умолкла. «Да и какое вам всем до этого дело? Какое?» И стремительно убежала в дом. Лошадь шла по улице шагом, и Захар не торопил ее. Он думал сейчас о Егоре, о Варваре Морозовой, о Митьке, об Ирине, о Зине. Если бы так все легко и просто. Да, нелегко и непросто. Взять хоть бы этих троих, Зину, Митьку, Ирину. Уехала Зина из деревни, не доглядел. Можно, конечно, оправдаться. Совсем не усмотришь, а должен, обязан. Сам-то перед собой он вину чувствовал за Зину постоянно. Несмотря на все разговоры и пересуды, Захар был, кажется, уверен, кто виноват в несчастье Зины. «Как же так, Дмитрий?» — попробовал он однажды поговорить с Кургановым. «О чем это вы?» — удивился Митька. Удивился слишком старательно, заранее приготовившись гордо оскорбиться подозрением. «О Зине я, Никулиной», — все же сказал Захар. И Митька действительно оскорбился. Тряхнул чубом. «Я даже и разговаривать не буду, чтоб не мараться об эту грязь. И тебя, дядь Захар, не марать». Вон как ответил Митька. И пошел. Понес свой чуб. «Ну, гляди, Дмитрий, шутки шутишь с жизнью. Отплатит она когда-нибудь тебе за все. Отвесит сполна», — предупредил он Митьку. «А правду я все равно раскопаю. И тогда уж не обессудь. Да что ему?» Так и унес свой чуб. А Зине Захар за повседневными своими делами не забывал. Ощущение вины перед девушкой точило и точило его временами. Бывая в Озерках, он не упускал случая повидать Зину, заходил в редакцию. Однако она явно тяготилась этими встречами, принималась за вычитку газетных статей, всем видом показывая, что очень занята. Пытался он и напрямик узнать правду. Однажды, зайдя в корректорскую, сказал: «А зря ты, Зина, так ведешь себя со мной. Я что хочу? Мне надо знать, кто с тобой так, кто отец ребенка. Ведь кто-то из наших, из колхозных, я бы его под лица скрутил». «Чего вы пристали ко мне?» — заплакала девушка, уронив голову на стол. «Какое вам дело до всего? Скрутить можно, и можно скрученного под мои ноги положить. Да мне-то зачем он такой?» «Тяжело ведь тебе, Зина, с ребенком», — мягче сказал Захар. «Мы бы хоть алименты с того взыскивали, сам бы, милок, без всякого суда выплачивал. Не надо мне ничего и никого. И уходите», — еще сильнее зарыдала она. «Неужели вы не видите, что мне еще тяжелее, когда вы приходите?» «Да, нелегко и непросто», — размышлял далее Захар. «И Зине, и Егору с Варькой, и Фролу с Клавдией, и вот Ирине теперь. Одному Митьке вроде легко пока, все для него просто. Но как бы там ни было, Егору с Варькой должно быть теперь легче. И горе Иринке должно улечься со временем. Не такая девчушка, чтоб могла обмануться Митькой. Придет время, и кто-нибудь развеет ее горе. Как это недавно пели девушки в клубе на концерте. Где-то счастье словно утро занимается, где-то ждет меня любовь моя. И дождется, займется счастье, разгорится. Но вот что же будет все-таки с Зиной? В В тот раз, когда она прогнала его из редакции,